наша хвала, наша радость сольется с многими тысячами, сотнями голосов ангелов, торжествующей хвале. Выше неба над небесами сполкается пение Господу хвале. Славить имя нашего Господа.